пожизненного, о своей жизни. Внутренние границы семьи. Хорошие позитивные особенности российских лидеров. Внутренние границы семьи. Они тоже определяются личным пространством. Каждый человек в семье нуждается в этом личном пространстве. Начиная с самого маленького ребятеночка, когда он только появился, его определяют в колясочку. Когда он оттуда выпадает, его определяют в кроватку. Когда он из кроватки выпадает, ему еще ставят какой-нибудь манеж или сетку. Или раньше ставили большую коробку от телевизора, опускали туда и говорили: вот твое пространство. Он выпадал из этой коробки, вырастал и говорил родителям: я уже подросток, дайте мне комнату. Комнаты нет, но хотя бы вот уголочек какой-то для подростка выделяется в любом случае, потому что у него должно быть личное пространство, хоть стол, стул и так далее. И это пространство очень сильно оберегает. Вспомните себя, когда к вам приходят гости и садятся в ваше любимое кресло, и вы сидите на табуретке, начальник, вам так не уютно. Место намоленное, да, насиженное, мое. Вот раньше даже да, в традициях, например, четко было оговорено, что святое место – это кровать. На кровать никто не имел права садиться, в принципе, кроме тех, кто на ней спит. И это очень правильный подход. Мало ли с какой, мыслью сядут на эту кровать, а что ночь будешь мучиться. В гостиницах всегда плохо спится, потому что там мысли, наверное, у людей разные бывают на этой кровати. А вот таково пространство, таковы, да, границы. Следующий фрагмент. Времени, оказывается, уже нет. Буду фрагментами. Ну, вам известно, что семья развивается через кризисы, и таких кризисов в семье выделяют 6. 6 кризисов развития семьи. Кризисы эти избежать невозможно. Это нормативные кризисы, они запланированы в самой истории. Первый кризис называется кризис добрачных отношений. Второе – вступление в брак. Третье. Беременность всей семьи. Так не обязательно записывать, но просто беременность. Хотя точно вся семья беременна. Когда это беременность. Следующее – рождение ребенка. Следующее. Уход взрослого ребенка из семьи. Уход взрослого ребенка из семьи. И следующий. Уход одного из супругов из семьи. Либо смерть, либо развод. Уход одного из супругов. Кратенько, что касается кризиса добрачных отношений, ухаживания, на этом кризисе нужно всем очень хорошо осознать себе, что семья – это есть работа. Очень тяжелая работа. Семья – это работа. Вот я вам, молодым людям, говорю об этом, и надо говорить еще и детям об этом. В чем заключается эта серьезная работа? Эта работа заключается в том, что приходится, особенно в кризисные периоды, кардинально менять стереотипы своего поведения. Просто кардинально менять стереотипы своего поведения. В этом, собственно, и кризис. И именно в кризисные периоды происходит развод. Люди не приспосабливаются. То есть в добрачных отношениях это уже проявляется следующим образом. Мальчик провел всю свою сознательную жизнь в подвале заплеванном, закуренном, занюханном, а тут влюбился. И, конечно же, умный мальчик не поведет девочку свою в этот подвал, где дышать нечем, если он думает о том, чтобы она родила ему здорового ребенка. То он ее начинает выводить по набережной, дышать свежим воздухом, в лес возить, чтобы нюхала цветочки и так далее. Была кругленькой, румяной и родила здорового ребенка. Он уже вынужден поменять стереотип своего поведения. Если он продолжает водить свою девочку в этот заплеванный подвал, то семьи может не сложиться однажды. И так на каждом этапе. Если мама, женщина, жена забеременела, это серьезный кризис. И к нему нужно готовиться всем. И нужно как бы думать, например, о том, как даже решить сексуальные проблемы в этот период. Если жена об этом не думает, муж занимается изменой где-то на стороне. Каждый период требует, еще раз возвращаясь к идее, пересмотра своих стереотипов поведения. Если человек не адаптируется, то есть не гибок, то ему и сложно жить в условиях семьи. Обычно и происходит развод. Ну, на первом этапе надо спросить, конечно, о мотивации. Какие у вас есть идеи по поводу того, зачем люди женятся и замуж выходят? Что их вынуждает? Какого мотива вступления в брак? Парочку дайте мотив. Кто-то уже замуж вышел, женился. Сейчас я задам этот вопрос, человек тоже себе задаст, задумается, разведется. Вышел, женился. Да, пожалуйста. Не знаю, выполнение всех перечисленных функций, которые вы написали. Вы выходите замуж, думая о том, чтобы завести хозяйство, да, родить ребенка.